Глава 43. Уже несколько дней я училась спорить с Матвеем. С каждой минутой, проведенной в тягостном молчании за кухонным столом фуллерита, я все сильнее убеждалась — Фуллер — самый упрямый мужчина на планете. И основным предметом наших разногласий послужило мое решение о раздельном проживании. Стоит ли говорить, что Фуллер был категорически не согласен? Мало того, у него находилось сотни аргументов против каждой из квартир, подобранной риэлтором по моей просьбе. Феликс сопровождал меня во время осмотра новой жилплощади. Вальяжно прохаживался по квадратным метрам недвижимости и кивал. Потом звонил Мэтту, описывал в мельчайших подробностях все, что видел, а после очередного комментария Матвея сообщал риэлтору, что и эта квартира нам не подходит. Я бесилась. Феликс был спокоен, а Мэтт молчал. Так прошла неделя. И когда я уже готова была сдаться и перевести все свои чемоданы в комнату к Фуллеру, как Денис сообщил мне радостную весть. Дед сам выбрал уютный пентхаус в недавно построенном жилом комплексе, оформил права собственности на меня и велел обустраиваться. А сам пообещал приехать в гости. С проверкой, разумеется. Мое терпение было настолько истощено, что я согласилась без споров. Мэтт тоже не пошел против решения деда. Пусть я и видела, что Фуллер крайне недоволен моим поступком. «Да, Родов!» — невозмутимо отчеканил он. «Закончится стройка, ты с детьми постоянно живешь на моей территории». «Какая стройка, Матвей?» — опешила я. Фуллер промолчал. А наутро за кухонным столом сидел незнакомый мне мужчина, в руках у которого был ноутбук. Как оказалось, незнакомец был представителем архитектурно-строительной компании, где Мэтт заказал проект дома. У Фуллера имелся в наличии свободный участок неподалеку от автосервиса. И этот невозможный мужчина высказал свои требования к будущему жилью, включая качели, беседку и песочницу на заднем дворике. Дал четкие сроки на исполнение и в своей обычной манере сообщил о вероятных осложнениях, если вдруг строители вздумают тянуть с даты передачи готового объекта. Не знаю, как именно Мэтт был связан с руководителем компании, но незнакомец не смог отказаться от заказа. И созданный им проект дома меня поразил своей практичностью и минимализмом. Здесь было все, что нужно большой семье с детьми, но ничего лишнего, вроде замысловатых лестничных маршей и безжизненного стекла или металла. На заднем дворике обещанная беседка, где могли бы играть дети. И уютный уголок для взрослых, в котором можно было бы наслаждаться друг другом и дивными красотами пейзажа за окном. Я влюбилась в наш будущий дом. Действительно влюбилась. А уютная и просторная квартира, купленная дедом, как и дом Мэтта в Фуллерите, меня уже не устраивали. Однако иного выбора, кроме как ждать, не было. Ожидания я скрашивала своим любимым занятием. Разумеется, в те редкие дни, когда Мэтт Фуллер отпускал меня в свою квартиру. Я видела, сколько сил ему требовалось для того, чтобы отпустить меня. И пусть время моего отдыха от мужчин-фуллеров сократилось всего до нескольких часов в неделю, я могла спокойно в полном одиночестве шить своим будущим деткам вещички. Признаться, я отдыхала в процессе шитья. Наконец-то наступил момент, когда моя работа мне действительно нравилась. Ведь я ни на кого не оглядывалась, а шила то, что нравится именно мне. Подозреваю, что Феликс все это пояснил моему мужчине. И Матвей немного успокоился. Ведь в мое отсутствие он и сам крутил гайки с парнями в гараже, полировал свою кобру и всеми силами пытался вернуться в строй. Насколько это было возможно? В один из таких дней Денис привез меня в мою квартиру, которую я мысленно окрестила мастерской. Я всецело погрузилась в творческий процесс, а Штормов отправился раздавать поручения парням из охраны. До часа X, когда мне надлежало быть в автосервисе и ужинать в компании фуллеров, оставалось еще 3 часа. И я была полна решимости закончить с выкройками детских пижам, как тишину нарушили громкие удары во входную дверь. Признаться, это было очень странно. У всех парней имелись ключи. Охрана дома не впускала никого чужого дальше холла. Значит, пришел кто-то свой. Стук повторился, а я торопливо подошла к двери и распахнула ее. На пороге стоял человек, которого я не ожидала встретить. Ведь он был мертв. «Слава!» — прошептала я в недоумении, рассматривая высокую фигуру Вернякова, отросшую щетину на впалых щеках и чужой, холодный взгляд знакомых глаз. «Можно войти? Мне кажется, нам есть о чем поговорить», произнес Верняков, не дожидаясь разрешения и перешагнув порог моей квартиры. «Но как? В тебя ведь стреляли!» прошептала я, находясь в состоянии шока. «Я видела, как ты умер! А Проня? Боже, нужно срочно ей позвонить! Она ведь едва с ума не сошла! Господи, и Мэту!» «Давай мы не будем никому звонить, Дарина Стальберг», предложил Слава, а я только сейчас поняла, что в руке мужчина держал пистолет. «Вернее, мы позвоним Игнату Вениаминовичу и скажем, что его единственная внучка очень соскучилась и ждет встречи». «Я ничего не понимаю, Слава. Что происходит?» Попыталась узнать я, но Верняков бросил на меня полный ненависти взгляд. «Звони старику, Дарина, скажи, пора Стальбергам ответить за прошлые грехи. И Штормову!» — потребовал Славик. «Пусть даже не пытается вломиться в квартиру. Сигнал с камер в квартире поступает на мой компьютер. Мои люди следят за домом». «Господи, Слава, а как же Прасковья? Она ведь считает тебя мертвым!» — бормотала я, не веря до конца, что Верняков — предатель. «Девчонка мне нужна была, чтобы подобраться к мастеру», — напряженно произнес Слава. «Мне было приятно спать с ней. Знаешь, оказывается, это даже интересно — строить из себя неприступного, глупо влюбленного мудака». «Действительно мудак», — прошептала я, открывая журнал вызовов на своем телефоне, когда Верняков указал дулом пистолета на мой мобильный. «Проня, милая девочка, переживет», — хмыкнул Славик. «Как тебе удалось выжить?» — прошептала я, понимая, что теперь нужно тянуть время. Вполне возможно, Денис уже в курсе происходящего. «В тебя ведь стреляли!» «Знаешь, как иногда выгодно быть тайным парнем дочки врага!» Хмыкнул Верняков, присаживаясь в ближайшее кресло так, чтобы видеть и меня, и входную дверь. «У мастера были холостые патроны. Остальное — дело техники и тщательной подготовки. А ты, кстати, молодец, ведь именно благодаря тебе явился дед и убрал одну из моих мишеней. Мне даже не пришлось брать убийство Мастеркова на себя». «Почему ты сразу не убил деда?» Прищурилась я, нарочито медленно пролистывая список последних звонков. «Слишком много свидетелей. Мне бы не дали уйти живым», — с готовностью ответил Славик. «Так тебе и сейчас не дадут скрыться», — предположила я. «Думаешь?» — не удивился Верняков. «Мне кажется, ты огорчишься, если узнаешь, как много дел можно провернуть при наличии неограниченных финансов. Вроде подкупа риэлтора, который занимался подборкой квартиры для самого Стальберга. А теперь, Дарина, давай закончим болтать и позвоним старику. Ты ведь не хочешь, чтобы моя пуля случайно угодила не туда? В твою ногу, например». «Мэтт не простит, если со мной что-то случится», — вскинулась я. «Он дорожит мной». «Мэтт!» — хохотнул Верняков. «Фуллер, беспринципный сукин сын. Это он все спланировал. Именно он придумал, как выманить старика Стальберга на нашу территорию. Через тебя, Дарина Стальберг». «Нет», — затрясла я головой. «Он не мог так поступить со мной». «Зря ты так думаешь», — расхохотался Слава. «Но ничего, скоро ты сама во всем убедишься. Звони деду». Торопливо набрала нужный номер. Всего несколько фраз, произнесенных в телефон, заставило моего дедушку мчаться в сторону аэропорта. Убрав телефон в карман, взглянула на Верникова. Тот в упор смотрел на меня. В его взгляде было что-то жуткое, страшное. Что-то, от чего мне хотелось спрятаться. Верняков осторожно расстегнул легкую куртку, садясь удобнее. Повернул голову. И я увидела в его ухе переговорное устройство.